293. Понятие иерархии беспредельности тесно связано между собой, ибо беспредельна лестница иерархии. Сказано: «Звезда от звезды разнствует во славе». Переводя церковный язык на язык современности, видим, что каждая планета имеет своего водителя, иерарха, а также и каждая солнечная система. Земля выше Луны, Венера — Земли, Уран — Венеры, Солнце — Урана и так далее. Также и солнечные системы различаются одна от другой, так как стоят на разных ступенях эволюции. Иерарх, водитель планеты или целой системы, на лестнице иерархической занимает определенное место. Беспределен мир звездный. За нашей галактикой существуют другие, и нет им числа. А что находится за пределами самой отдаленной звезды, самой далекой галактики? Кто знает? Но знаем, что если ведущий иерарх возглавляет, соответственно, каждый отдельный видимый и невидимый мир, число которых беспредельно, то беспредельна иерархия света. И что говорить о наивысочайшем? И давать ему те или иные наименования, когда своего иерарха-водителя даже не знаете, или того, кто является его владыкой, или отцом. Величие иерархии несказуемо. Подойти можно легче лишь через ближайшее к вам звено. Потому говорю: путь только через меня, ибо аз есть путь истинной жизни. Можете прийти ко мне сразу, но легче через посредствующее звено. И как сразу подойдете ко мне, если не узнаете обо мне от кого-то или не прочтете что-либо, написанное теми, кто нашел дорогу ко мне и приблизился? Если сами не можете прямо ко мне подойти, ближайших моих, доверенных моих, посланцев и вестников моих не отвергайте. Ибо как же иначе подойдете ко мне? Но они подошли и знают, как это сделать, значит, и вам могут легко указать. Но если не знаете, если их указания отвергнете, как же тогда подойдете? Но они знают, и эти знания могут передать вам. Ведь идете же в школу, чтобы учиться у знающих больше вас. Мои больше вас знают в области жизни духа. Через них и приблизиться можно, если без отрицания. И вы, читающие страницы этих записей, поймите, что мною даны через сознание, близко стоящие ко мне. Ему доверено весть мою в мир передать о том, чего в мире еще не было. Сказано никогда ранее в формах и образах и языком, доступным современной ступени развития человечества. Моих отвергая, отвергаете меня, ибо как же тогда подойдете, не зная пути? Вы думаете, не нужны ваши души? Да знаете ли вы, какой обузой является каждый из вас, подходящих для них, уже подошедших давно, обузой со всеми вашими недостатками, пороками, сомнениями, отрицаниями и так далее? Знаете ли вы, что, останавливаясь, чтобы помочь вам и сообщая вам знания, они задерживают этим собственное продвижение свое и возможность идти быстрее, хотя и знают они, что ни благодарности, ни признательности им от вас ждать не приходится. Великого самоотвержения требует работа служения свету. И не вы им, а они вам нужны, ибо без них куда вы пойдете и как? Куда, повторяю, пойдете вы, не знающие меня? Потому говорю: вестников моих не отвергайте.